Династия Ягеллонов на польском троне. Ягайло, великий князь литовский, в Польше искал опоры против тевтонских рыцарей, а Польша, со своей стороны, также нуждалась в поддержке Литвы против этого германского ордена. Переход Ягайло из православия в католичество под именем Владислава II Ягайло, брак его с Едвигой и коронация осуществили в 1386 году личную унию Польши и Литвы. Так Ягайло Владислав, сын великого князя литовского Ольгерда и тверской княжны Ульяны и Улиании, стал родоначальником династии Ягеллонов. Сначала Ягайло и Ядвига действовали в согласии с Витовтом, двоюродным братом Ягайло, благодаря чему была отнята у Венгрии Червонная Русь, но затем Витовт заключил союз с орденом. После смерти Ядвиги Ягайло Владислав укрепил связь с пястами, обручившись в 1400 году с Анной, внучкой Казимира III Великого. Брак был заключен 29 января 1401 года. Анну король не любил, и брак их не был идеальным. Некоторые историки утверждают, что Ягайло Владислав имел отвращение к наружности новой жены и короновал ее исключительно по политическим причинам. Осенью 1401 года возобновилась война Тевтонского ордена с Великим княжеством Литовским, а с 1402 года в союзе с орденом стал действовать Свидригайло, младший брат Ягайло, оспаривавший в княжестве власть Витовта. 6 августа 1409 года великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгенген объявил войну польскому королевству, и отряды тевтонских рыцарей вторглись на территорию Польши и Литвы, захватив ряд укрепленных поселений. В ответ на это Ягайло Владислав объявил военный сбор и по договоренности с Витовтом в сентябре 1409 года овладел крепостью Бытгощ. А потом поляки и литовцы 15 июля 1410 года при Грюнвальде разбили рыцарей, и Тевтонский орден навсегда потерял свою силу. Около трети Тевтонской армии полегло на поле боя. Было убито практически все руководство ордена, и немалое число рыцарей попало в плен. Разграбив вражеский обоз, королевское войско подошло к холму, где раньше находился привал и стан врагов, и увидела много конных отрядов и клиньев, обращенных в бегство врагов, сверкавших на солнце доспехами, в которые почти все они были одеты. Пустившись по собственному почину преследовать их и вступив в какие-то зыбкие луга, королевское войско бросилось на врагов. Затем, преодолев сопротивление немногих смельчаков, остальных рыцарей, по приказанию короля стараться не пускать в ход оружие, привели невредимыми без насилия и увечья. Тогда Владислав, король польский, велел рыцарям по данному знаку преследовать бегущих, но при этом, насколько возможно, избегать резни. Преследование растянулось на много миль, и лишь немногие спаслись, успев убежать. Большинство же было захвачено и также приведено в стан, где победители обошлись с ними милостиво, на следующий день передав их королю. Множество врагов захлебнулось в суматохе в давке в пруду, отстоявшем в 2 милях от поля битвы, а наступившая ночь прекратила преследование. В этой битве пало 50 тысяч врагов, взято в плен было 40 тысяч. Рыцарских знамен было захвачено, как сообщают, 51. Победители весьма обогатились, завладев вражескими доспехами. Хотя трудно, я думаю, точно подсчитать, сколько пало врагов, но известно, что дорога на протяжении нескольких миль была устлана телами павших, земля пропитана была кровью убитых, и самый воздух оглашался стонами и воплями умирающих. Ян Длугош, польский историк и дипломат. В результате в 1411 году был подписан Торуньский мир, но он был не столь удачным, как это изначально виделось победителям при Грюнвальде. Победители получили лишь 600 тысяч золотых в качестве контрибуции. Великое княжество Литовское, Жемайтию, но лишь до смерти Витовта и Ягайло, а Польша – Добжинскую землю. Кстати, Тевтонский орден просуществовал до 1525 года, когда великий магистр Альбрехт Бранденбургский перешел в протестантизм и объявил о создании герцогства Пруссия, первого протестантского государства в Европе. В 1413 году была подписана Городельская уния Литвы с Польшей, которая усилила связи между двумя государствами и дала литовской знати, принявшей католичество, права и привилегии польской шляхты. Потом прошла череда войн. В частности, Польша присоединила к себе Подолию, и это был первый шаг к инкорпорации, то есть включению в свой состав Литвы, что дало повод к восстанию части литовцев и всех русских областей во главе с Свидригайло, младшим братом Ягайло, объявившим себя наследным великим князем литовским. Но конца этих войн Ягайло Владислав не увидел. Он умер 1 июня 1434 года, как утверждается, он услышал пение соловья, пошел на звук, будучи одетым не по погоде, простудился и подхватил воспаление легких. Большую часть жизни этот упрямый и вспыльчивый человек пытался связать Литву и Польшу. И оба оставшихся в живых сына на момент смерти их отца были малолетними. А самому Ягайло, Владиславу, перед смертью было от 70 до 80 лет, точнее сказать невозможно, так как даже ориентировочная дата рождения этого короля неизвестна. И как водится, королевская власть ослабла, и после ухода Ягайло, Владислава с политической сцены едва не ускользнула из его рода. Немало влиятельных людей тогда активно агитировало за Земовита Мазовецкого в качестве короля или регента. И хотя в конечном итоге королем Польши все же стал сын Ягайло, Владислава, но Польша оказалась разделена на множество провинций, во главе которых стояли те или иные опекуны. Да, время его правления было богато событиями громадной важности. Но вот каково было влияние на эти события самого Ягайло, Владислава? Историки относительно этого во мнениях до сих пор расходятся. Русские историки и писатели XIX века, как правило, склонны считать его слабым человеком небольшого ума, который не мог играть какой-то особой роли в современной ему жизни. А, например, Д.И. Иловайский отмечал его наружную мягкость и даже слабость характера, подчеркивая, что он нередко раздражался до бешенства, а из эгоистических расчетов был способен на большую и обдуманную жестокость. Например, в польской историографии Ягайло Владиславу обычно приписывают выдающиеся способности и сильное влияние на ход исторических событий. В любом случае, основанная им династия Ягеллонов правила Польшей и Литвой до 1572 года. После Ягайло Владислава на польский престол вступил его малолетний сын Владислав, родившийся в октябре 1424 года. Он, между прочим, стал уже 12-м королем польским. До его совершеннолетия от его имени правил регент, епископ краковский Збигнев Олесницкий. В 1444 году 20-летний Владислав выступил в поход против турок. Его армия, встретившись с войском султана Мурада II 10 ноября 1444 года в битве у города Варна, потерпела жестокое поражение. Сам король погиб, и его голову турецкий султан потом долгое время держал в сосуде с медом в качестве военного трофея. После Владислава III, получившего из-за гибели под Варной прозвище «Варненчик», последовала трехлетняя между царствия, потом в короли польские был выбран его младший брат Казимир IV Ягеллончик. Несчастное тогда было состояние Польши. От самоуправства вельмож, от ограничения королевской власти, от недостатка казны, от ссор духовенства с духовными его чадами за десятину и от взаимной вражды между разноверцами. Воеводич краковский, Спытек Мельшинский, открыто воевал с кардиналом Збигневым. Силезская шляхта, с одной стороны, а немецкие рыцари с другой стороны опустошали границы Польши. Жители Великого княжества Литовского не хотели слышать о соединении с Польшей. Иван Кулженский, российский писатель и историк. Этот человек вел войну с Тевтонским орденом, и она закончилась в 1466 году Турунским миром, по условиям которого за орденом осталась западная часть Пруссии, а Поморское, Холмское, Мальборское воеводство, княжество Вармия и еще некоторые города отошли к Польше. При Казимире Ягеллончике на восточных границах его государства появились две грозные силы – Московское государство и турки с татарами. В 1449 году Казимир заключил мирный договор с великим князем московским Василием II, сохранив за собой Смоленск и Муценск, но уступил Ржев. При этом он отказался от претензий на Великий Новгород, и новгородские земли вскоре вошли в состав Московского государства. У Казимира имелись обширные планы тесного сплочения с Польшей, Литвой, Пруссией, а также Чехией, Венгрией и Валахией. В 1485 году вассальную присягу Казимиру принес молдавский господарь Стефан III Великий. При этом короле, а Казимир Ягеллончик короновался польским королем, оставаясь вместе с тем отдельным великим князем Литвы. Краковский университет стал играть видную роль в Европе. Появилось немало известных польских писателей, а латинский язык сделался общераспространенным в Польше. Казимир IV Ягеллончик умер 7 июня 1492 года, и 14-м королем Польши стал его сын Ян I Ольбрахт. И что интересно, после смерти короля Казимира литовцы призвали на престол его сына Александра, а поляки – Яна Ольбрахта. А если в двух словах, то если у Яна Ольбрахта и были намерения усилить королевскую власть, то они оказались тщетными. Привилегии шляхты еще более увеличились, а он, находясь в затруднительном финансовом положении, вынужден был искать расположение шляхтичей, чтобы получать от них хоть какие-то налоги. А в 1496 году Сейм одобрил статут, положивший начало крепостному праву в Польше и стеснивший права мещан в интересах шляхетского сословия. Литва не хотела соединяться с Польшей, и Казимир предпочитал ее бурному королевству польскому, хотя тогда и Литва уже начала заражаться от Польши республиканскими понятиями, но при всем том она гораздо больше повиновалась своему государю, нежели Польше. Иван Кулженский, российский писатель и историк. Ян I Ольбрахт умер в 1501 году, и королем Польши все же стал его брат Александр Ягеллончик. Этот человек весьма ограниченных способностей, едва вступив на литовский престол, начал войну с великим князем московским Иваном III и крымским ханом Менглигераем, но по миру 1494 года отказался от претензий на Псков и Новгород, уступил Вязьму, Алексин, Венев, Оболенск, Козельск, Воротынск и Адоев. Он женился на Елене, дочери Ивана III, обеспечив ей свободу веры. Оставшись православной, она так и не была коронована. Он покровительствовал русским и православной церкви в Литве к неудовольствию своего литовского сената. В результате Литва обратилась к Польше, и на Виленском сейме 1499 года было решено, что впредь великий князь литовский не будет выбираем без согласия Польши, и наоборот, Польша не должна выбирать короля без согласия литовского дворянства. Вскоре после этого, в 1501 году, было постановлено, что с тех пор Польша и Литва должны управляться одним королем, выбираемым в Кракове. Поляки по соглашению с литовскими панами объявили, что с этого времени сан польского короля и великого князя литовского будет соединен в одной особе. Иван Кулженский, российский писатель и историк. Так Александр Ягеллончик вступил и на польский престол. А в 1506 году он умер, и королем стал Сигизмунд, пятый сын Казимира IV Ягеллончика. Состояние Польши и Литвы было тогда самое ненадежное. Превосходя своей обширностью каждое европейское государство, отдельно взятое, кроме Московского царства, она также превосходила их всех своим бессилием и беспорядками. Казна была истощена до последней крайности. Доходов недостаточно было даже для стола королевского. Постоянного войска не было, кроме придворной гвардии, численность которой и в лучшее время не превышала 900 человек. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. В историю этот человек вошел как Сигизмунд I Старый, так как ему довелось прожить 81 год. Он немного упорядочил внутренние дела Польши. Он заплатил войску давно неплаченное жалование и разделил Польшу без Литвы на 5 военных округов, из которых каждый поочередно в течение пятилетия нес военную службу на восточной границе государства. Сигизмунд I пытался проводить реформы, но его действия натыкались на противодействие высших классов и духовенства. Его внешняя политика привела к упадку веса Польши в Европе. Война с Москвой, тянувшаяся с 1512 по 1524 год, закончилась для Польши утратой Смоленска. Татары, несмотря на обещанную дань, не переставали производить опустошительные набеги на южные области Польши. Конец царствования Сигизмунда был омрачен интригами королевы Бонны Сфорца, дочери миланского герцога Джана Галеаццо Сфорца и Изабеллы Арагонской. Она была второй женой Сигизмунда, и их брак был заключен 18 апреля 1518 года. Эта миланская принцесса отличалась невероятной энергией. Еще при жизни престарелого супруга она фактически управляла страной, но не могла приискать себе верных сторонников, потому что властолюбие и чуждая манера управления отталкивали от нее польское дворянство. Королева Бонна, хитрая, властолюбивая и корыстолюбивая итальянка, много причиняла горе своему королю-супругу, вмешиваясь в правление. Продавая места и достоинства, она была причиной, что поляки, прежде любившие Сигизмунда, начали ненавидеть его. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. Сигизмунд I Старый, удрученный летами и трудами, умер 1 апреля 1548 года. Такой государь мог бы составить счастье всякого другого государства, кроме Польши, где самоуправство подданных отнимало у короля всякую возможность сделать их счастливыми. Впрочем, несмотря на любовь к безурядицам, поляки искренне сожалели о Сигизмунде и без всякого наказа носили по нему целый год траур. Иван Кулжинский, российский писатель и историк.